Прозвучал гонг. Тим и Кощей отпрянули друг от друга и приняли стойку. Почти боксерскую, самую удачную, когда левая рука прикрывает корпус, а правой готов ударить. И короткими шажками двинулись по кругу. Женьке было страшно. Кощею тоже. Противник внушал серьезные опасения. В то же время ревущая толпа наполняла обоих странным азартом. Кощей, плюнув на то, что противник тяжелее и моложе, поддался общему настроению. «Бей его!» — выкрикивала Женька, заученная, при содействии толпы, словосочетание. «Бей его, дядя К... дядя Мак, бей по рыжему лицу!» Но первым атаковал Тим. Его кулак, мелькнув, врезался в скулу Кощея, и великий злодей отлетел к ограждению, словно теннисный мячик, а затем тихо сполз по стенке на песок. «Вставай!» — бесовалась толпа. Помотав головой, унимая звон в ушах, Кощей поднялся за секунду до того, как к нему подскочил шустрый ирландец, и едва успел увернуться от следующего удара. Кулак просвистел мимо, едва не задев ограждение. «Молодежь пошла!» — громко возвестил Кощей, принимая прежнюю стойку по центру ринга. «Врёшь и плюнешь, драться лезут!» Реплика была встречена одобрительными воплями, но делу это не помогло. На Кощей обрушился град ударов. Он едва успел прикрыть голову. Кулак противника врезался в солнечное сплетение, но, к счастью, с прессом у Кощея было все нормально. Ответным ударом Кощей почти попал Тиму в нос, промахнувшись самую малость. Парень оказался проворнее, чем казался. Обмениваясь отрывистыми ударами, противники перемещались по рингу, выискивая слабину в защите. Опять повезло Тиму. Кулак врезался в грудь Кощея, тот упал, перекатился и моментально вскочил на ноги. «Щенок!» — буркнул Кощей. Его удар, наконец, достиг цели. Тим отпрянул и рассвирепел. Подобравшись, он бросился вперед, нанося быстрые отрывистые удары. Пусть половина из них приходилась по воздуху, зато вторая попадала куда надо. Кощей временно ушел в глухую защиту, прикрывая голову и живот локтями и проклиная тот день, когда перестал заниматься спортом. Он попробовал перейти к нападению, но Тим быстро отпрыгнул. «Ну!» — прозвучал над ухом, бровь пронзила болью, и прозвучал гонг. Следуя примеру склизкого парня, Женька спустила вниз ведро на веревке, сама прыгнула следом, едва не угодив в то самое ведро, и замахала полотенцем, как заправский секундант. «Круто, даже очень!» — затараторила она, подражая секундантам из фильмов. «Вы его сделаете!» «Заткнись!» — простонал Кощей. «Здоровый гад попался!» Он сидел прямо на песке, опираясь спиной на доски. Женька удвоила усилия, потом отложила полотенце и, зачерпнув кружку воды, дала Кощею прополоскать рот. Пока он булькал горлом, сообразила намочить краешек полотенца и обтереть лицо. «Эй, больно!» — отпрянул Кощей. «Вы бессмертный!» — строго напомнила Женька, резким движением стерла кровь и приложила ткань к рассеченной брови. «Но не бесчувственный!» — заявил Кощей, прижимая ткань. «Сами ввязались!» — отрезала Женька, отобрала полотенце и вновь принялась обмахивать. «Вы что же там? Из драк изучали. Так, действуйте!» «Это ближе к боксу», — парировал Кощей. «Я почти все забыл». «Самое время вспомнить», — поежилась Женька. «Вы же шустрый, как...» «Да вы точно, быстрее!» «Знаю», — огрызнулся Кощей. Прозвучал гонки секундантов, и вместе с ведрами и полотенцами втянули наверх. «Мистер Ма хорошо держится!» — в ухо Женьки орал Кларенс. Он его точно сделает. Противники опять двигались по кругу, время от времени пытаясь ударить друг друга. Тела блестели от пота, но значительного перевеса пока не было. Неожиданно Тим, сделав обманный выпад, ушел в сторону и ударил Кощея в гортань. Хриплый стон пронесся над притихшей толпой. Кощей рухнул на песок. «Один, два, три, четыре...» Принялся отсчитывать бесчувственный рефери. На счет шесть Кощей воздел себя на четвереньки, затем с трудом встал, но его точным ударом в лицо опять отправили в горизонтальное положение. При слове восемь бедняге удалось таки кое-как подняться, пока Тим отвлекся на толпу. К счастью, прозвучал гонг. «Что это с мистером Маком?» — разочарованно пробормотал Кларенс, помогая Женьке спуститься вниз. — Совсем сдал. — Михаил Николаевич! — она сразу принялась трясти злодея за плечи. — Ну, пожалуйста, давайте это прекратим. — Чтобы меня! — с трудом фокусируя взгляд, проговорил Кощей. — Побили на английской земле? Да не бывать! Но начал заваливаться на бок. Кое-как подперев его плечом, Женька взмолилась. — Да хрен с ним! Мы еще денег найдем! Ну, пожалуйста, Михаил Николаевич, бросьте вы это! — Эй, Мак! — донеслось от противоположной стены. Орал секундант Тима. — Сдавайся уже! Шансов нет! — Пошел ты! — огрызнулся Кощей. Снова завалился на бок, правда, уже в другую сторону. «Вы как пьяный, честное слово!» — пожаловал Женька, поддерживая Кощея. «Может, скажем, что вы болеете, а? Ну, там, отравились!» «Вместе ели!» — слабо отмахнулся тот. «Один я... Погоди-ка!» Кощей принюхался к воде, что-то пошептал, зачерпнул пригоршню и медленно вылил на песок. «Детка!» — слабо позвал он. «Вылей эту воду!» «Чего?» — опешил Женька. «А куда?» «Да хоть на голову Тима!» — ответил Кощей, аккуратно потрогав заплывающий глаз и позвал. «Кларенс, брось мне флягу!» Восприняв его слова всерьез и полагаясь на знания современного, древнего, альтернативного мира, Женька подхватила ведро, сделала вид, что идет к рефери, резко свернула, и пока скользкий отвечал вместо измотанного Тима на приветствие болельщиков, выплеснула оставшуюся воду на голову ирландца. Вопли усилились. Женьку схватили чьи-то руки и отволокли подальше. Ее выдернули, как морковку из земли. В один миг девушка оказалась в гуще толпы. Прозвучал гонг. Озверевший ирландец, откинув со лба мокрые волосы, бросился в атаку. Кощей, швырнув пустую флягу, рванул навстречу.